Глава 18. Межгорье. История падения. Даже не зная о происхождении Альры, легко мог догадаться, как ни старайся, но воспитание не скроешь. Хоть и незаконно рожденная, но все же аристократка. Даже перловую кашу она наворачивала с таким видом, будто небрежно дегустирует изысканные деликатесы. При питании из общего котла, где важна скорость работы ложкой, жить ей голодной. Наши женщины в этом вопросе от мужчин не отстают. Лопают поспешно, грубо. Я от такого зрелища всегда воротил глаза. Неженственно это как-то. Думал, что чавкать и торопливо глотать свойственно всем туземкам, но, как теперь вижу, ошибался. Приятная ошибка. Ведь почти во всем, что касается женщин, я привередливый эстет. И не обязательно с потребительской точки зрения. Ведь каждая женщина, даже та, на которую ты не претендуешь, в идеале должна быть красивой во всем. Значит, питаться ей тоже надо уметь красиво. Если в вопросе питания Айра была классической аристократкой, то в остальном все не так просто. Одежда. Мало того, что одежда далеко не изысканная. Впервые встречаю здесь женщину в штанах. Она еще и латаная-перелатанная. Да и хорошая стирка ей не помешает. Ничего удивительного. Жизнь партизана – это многочисленные сучки и колючки, способные в хлам изодрать грубую брезентовую робу, не говоря уже о тонких шелках. Ночевки на земле в любую погоду, отсутствие бань, прачечных и прочих удобств. При всем желании щеголять в отстиранном и отглаженном не получится. Манеры. Ни капли той холодной отстраненности, которой отличалась вдовствующая королева Ортера. Спокойствием аристократическим и плавностью жестов здесь тоже не пахнет. Капля ртути на шатком столе. Вот ее поведение. Речь, правда, иной раз напыщенная, но не чрезмерно. Здесь почти все так говорят. И она ничем не отличается в этом от простецкого арисата. В общем, засилья снобизма не наблюдается. Внешность. Короткие волосы обрезаны весьма небрежно и беспорядочно торчат абсолютно во все стороны. Как-то это не очень похоже на шелковистые локоны изысканной аристократки. Но все равно самая заметная черта. Благодаря цвету. Он не просто рыжий, а что называется огненно-рыжий. Будь дело на земле, заподозрил бы в применении краски. Но здесь химия до таких высот еще не добралась. Невысокая, бакайские женщины в сравнении с ней будто звезды баскетбола, но стройная. Я бы даже сказал, чересчур стройная. Жизнь партизана не способствует накоплению жира. Не сказать, что красавица писаная, но очень даже мила. На любителя. Если нравятся взбалмошные героини аниме с огромными глазищами под гипертрофированными ресницами, то Альра – ваш идеал. Хотя причесать по-человечески, приодеть, отмыть – нестандартной останется, конечно. Но на пользу ей это пойдет. Возраст. Тогда ночью давал ей все 30. По голосу судил. Очень уж четко по-взрослому говорила. Но теперь и 20 боюсь давать. И вот эту тощую пигалицу, этого воробья взъерошенного, армия Ортера называла «рыжей смертью», «неуловимая гроза армии карателей». Великие боги! Да эта партизанка даже дозорного на ночь не оставила. Я бы мог приготовить себе жаркое на ее костре, и никто бы этого не заметил. Или усталость после хулиганства в моем замке сказалась, или не сталкивались с серьезными противниками, или слава девчонке досталась незаслуженно. Я и раньше был невысокого мнения о королевских вояках, а сейчас начал их откровенно жалеть. Бедные несчастные инвалиды. Теперь понятно, почему у Кенгуда проблемы на границе с такими солдатами. Ему тушканчиков в поле гонять, а не с темными драться. Я смотрел, как Альра уплетает кашу, и думал. Думал, что мне теперь с ней делать. Нет, я, конечно, понимал, что мы теперь не враги, а союзники. Но в остальном... Неожиданная выходка Зеленого с приказом магистра. За все время моей эпопеи руководство ордена заявило о себе лишь однажды, через герцога и королеву. Причем до сих пор не верю, что они меня не обманули. Может, сами все придумали, чтобы сделать из стража винтик для каких-то непонятных замыслов? В тот момент мне было плевать на то, из каких побуждений они действуют. Я хотел смыться подальше и как можно побыстрее. В этом мне любезно помогли. Вот тогда и пришлось отправляться в Межгорье, чему я был только рад. Да и сейчас не разочаровался. Теперь жалею, что не догадался поинтересоваться, каким образом магистр передал свои указания. Но теперь подозреваю, что если указания и были, то передали их тем же способом, через попугая. Он ведь у них тогда жил. Ну, не смешно ли? Царствующие особы подчиняются пьянствующей птице? Ни капли не смешно. Здесь к птицам стражи относятся более чем серьезно. Достаточно вспомнить мою первую встречу с бакайцами или сегодняшнюю реакцию межгорцев. Уж не знаю, почему так. Но местные попугаи на земных собратьев похожи лишь внешностью и частично повадками. В остальном это нечто уникальное и своеобразно разумное. Жаль, что разум вредностью осложнен. Зеленый, при всем ко мне уважении, наотрез отказывается давать пояснения по поводу личности магистра, ордена стражей и способов связи. Но не пытать же его плоскогубцами за это. Каким образом он получил приказ? Если отбросить версию, что сам его придумал ради выманивания двойной винной награды, а это очень даже вероятно, можно предположить телепатию или что-нибудь столь же эффективное и дальнодействующее. Ладно, будем считать, что мой шпион крылатый где-то в кустах прячет рацию. И зачем магистру понадобилась эта Альра? Откуда он вообще узнал о здешней ситуации? Как принял такое решение в отношении нее? Не думаю, что Зеленый мог ему помочь. Попугай в этом вопросе не лучше меня ориентируется и вообще живет простой жизнью и не сильно умничает. Значит, у руководства ордена имеется информация мне неизвестная. А оперативность? Скорость, с которой пришел приказ не трогать Альру? Тут уж, наверное, действительно Зеленый поработал. Передал гад отчет о результатах разведки своему магистру, а потом уже ко мне вернулся с честным видом. Может, он и мои отчеты ему передает? Вот петух ощипанный. Как же скучает по нему котел с кипятком. Что-то с этой Альрой не так, раз неуловимый магистр снизошел до приказа самозванцу. Странно, но самозванец его почему-то выполнил. Ну не дурак ли? А как понимать ее слова о том, что они меня давно ждали? И узнать неоткуда. Только от нее. И откуда у нее такой экстравагантный спутник? Я говорю не про шестерку мужчин, а про седьмого, того самого коротышку. Широкоплечий бугай с крошечной головой. До последнего клочка кожи, поросшей короткой серой шерстью. Не волосами, именно шерстью, будто шкура крота. И глазки такие же микроскопические. А выражение в них ноль. Абсолютная пустота. Ничему не удивляется. Ни на что не реагирует. Даже не проснулся, когда в саду интересные дела происходили. Поневоле обидно стало, что такой тормоз сумел меня умыкнуть из лагеря. «Не веди себя, зеленый, спокойно. Изрубили бы тварь сразу, когда Альра его будить начала. А так, не темный, это понятно, но все равно тварь. Если это тот самый таинственный горец, то, похоже, они там в горах своих порядком одичали. Он вообще на человека мало похож. Классический персонаж неприличных анекдотов о неких южных народах, рожденный в результате многовековых традиций скотоложства. Проклятые законы гостеприимства. Приходится ждать, когда она доест, а уж потом устраивать допрос. Не терпится узнать все из первых рук, ведь эта девушка — бесценный кладезь до зарезу нужной мне информации. С кашей покончено. Ложка не облизана, а вымыта. Аристократка, мать ее. Чашка здешнего травяного чая разговору не помеха. На востоке уже намечается просветление. Очередная ночь, проведенная без отдыха. Но как-нибудь переживу. Да и не уснуть мне. Хочется узнать много чего, причем немедленно. Альра, если ты не слишком устала, не могла бы рассказать мне о Межгорье? Конечно, сэр Страж. Что именно вы хотите узнать? Все. Абсолютно все, что касается перерожденных. Как это началось? Как происходило? Полную историю хочу знать. Это долго рассказывать, вздохнула девушка. Я никуда не тороплюсь, но если ты устала... Нет, что вы, расскажу. Но только я не очень хорошо рассказывать умею. Вам бы со старым Аваном поговорить. Вот он мастер. Заслушаешься. А где он? Убили его. Опять вздохнула девушка. Точнее, сам умер. Не перенес дороги, когда мы через горловину уйти попытались. Значит, рассказывать придется тебе. Смелее, не стесняйся. Считай, что перед тобой не страж, а летописец, который ничего не знает, и его задача лишь записывать за тобой каждое слово. Учитывая наличие попугая, я не преувеличивал. Знал, что вредная птица запоминает все до буквы. Вот только повторить усвоенное его непросто заставить. Он иногда упрям, как ишак. Но память, как у диктофона. Ну тогда я даже не знаю, с чего начать, — грустно констатировала Альра. Начни с чего-нибудь, а там видно будет. С чего именно? Ну, хотя бы с себя. Где родилась, как жила до того, как все это началось, и как после? До того, как началось, жила себе и жила, как все живут. Ваш сержант сказал, что я дочка барона, но это не так. Моя мама — дочь рыцаря из побочной ветви Мальроков. Его владение было у побережья, на востоке отсюда. Маленькое владение. Я дедушку не застала. Он погиб при нападении демов. Пираты тогда налетели на целом флоте галер. Из наших родичей только мама спаслась. Ее спрятал первый сержант одного из баронов. Отряд барона был разбит. Он чудом уцелел. В горах они прятались и... В общем, этот воин стал мужем моей матери. Хорошим мужем. Оставаться на разоренной земле было незачем, и они отправились в Мальрок. Барон, помня о родственных связях, взял отца под руку. Пересуды ходили, конечно. Странно это, когда аристократка за простолюдина идет. Но времена тогда были отчаянные, всякое бывало. Да и сам барон никогда ничего ему не говорил плохого из-за этого. Он был доволен отцом. Отец – хороший воин. И в Мальроке быстро стал первым сержантом. А мне дали это имя в знак уважения к барону и благодарности к его милости. Так я и жила при замке. Братьев и сестер не было. Маме роды трудно дались. Узкие бедра. Да и вынашивала она меня в холодных горах, пережидая нашествие демов. Сказалось все. Вот и здоровье потеряла. Умерла она, когда мне 4 лет не исполнилось. Отец. Любил он ее сильно, и другой не взял. Бывали у него, так, вдовушки, но ничего серьезного. Так и росла я с ним. Он воинов учил, а я рядом тоже училась. Смеялись тогда над странной дочкой странного сержанта. Но ведь потом пригодилась. Не разговаривала бы я сейчас с вами, не будь той учебы. Воины побережья славились своими умениями. Им ведь чаще, чем другим, за оружие браться приходилось. А отец мой был одним из лучших. У него было чему поучиться. К костру, устроенному под стеной донжона, подтягивались мои неспящие замы и шестерка межгорцев в полном составе. Лишь мохнатого не хватало. Ни одному мне был интересен рассказ Альры. Но она уже не обращала внимания на новых слушателей. Начала увлекаться собственным монологом. Барону тоже с детьми не везло. Жена его долго не могла наследника родить. Лишь дочки появлялись. Своими невестами он почти все центральные баронства обеспечил и даже с одним южным породнился. Других женщин брал из простых, но тоже ничего с ними не получалось. Лишь одна сына принесла. Хоть и незаконно рожденный, но барон очень рад ему был, приближал к себе. А потом старая жена умерла при родах, но родился сын, настоящий наследник. Барон тогда к Альрику охладел, но все равно не забыл, говорил, что как вырастем, то стану я женой Альрику. Породниться еще раз хотел с отцом. Ценил он отца. Так и росли мы с Альриком вместе. Хотя насчет замужества я его почему-то не воспринимала. Он будто брат мне был. Не было ведь у меня других братьев. И сестер не было. С баронскими мы не ровня, да и не сошлись как-то. Особенно, когда барон молодую, вторую жену взял из предгорных баронств. Та порядки начала наводить новые. У себя там в холмах коз пасла и дыры в единственном платье латала. А здесь хуже имперской герцогини стала. Начала указывать, что и как положено делать, делить всех по происхождению и чину. Глупая и злая женщина. И без этих эпитетов было понятно, что новую жену барона Альра недолюбливала. Лицо выдало всю глубину отрицательных чувств. Вообще, лицо у этой девушки будто книга открытая, на редкость выразительно. Многое без слов можно понимать, наблюдая за гаммой стремительно меняющихся эмоций. От глупости ее и от злобы все случилось. Из-за нее все началось. Сделав паузу, Альрат пила из кружки и виновато пояснила. «Я некоторых подробностей не знаю. Так, слухи и свои догадки. Все ведь началось в ближнем кругу баронской семьи, а меня туда не особо допускали при новой жене». «Говори как есть, все, что знаешь. Не волнуйся, если в чем-то сомневаешься», — приободрил я девушку. «Летом это случилось. В прошлом, в начале лета. А точнее весной, в последние дни весны. Жена барона родила мальчика. Барон очень рад был, хоть и при наследнике уже, но сыновья лишними не бывают. Вот только жена его не обрадовалась. Ходила, будто туча грозовая. И раньше змеей злобной была, а теперь будто водой святой ошпарили ведьму». Запало мерзавке в голову, что не будь старшего сына, Мальрок унаследует ее отпрыск. Мешать ей старший сынок начал. Вот и решила избавиться от него. Когда барон брал ее в жены, с ней слуга пришел. Вороватый, как все предгорцы, но терпели его. Не хотелось под руку хозяйке попадаться из-за этого проходимца. Вот с помощью слуги она это и устроила. До того из замка носа не высовывала, если не на пир к соседям или другое увеселение, а тут зачастила. Ни одного выхода барона со свитой не пропускала. Даже на охоту за ним ездила. А наследника своего барон с собой всюду брал. Приучал к взрослой жизни. И на охоту, конечно, тоже. Вот на охоте все и случилось. Пока взрослые оленем увлеклись, мальчик без присмотра остался, и гроза тогда сверкала. И когда его нашли, баронесса первая сказала, что молния его ударила. Да только гроза стороной прошла, и гром рядом не гремел. Да и не похоже на молнию все было. Голова проломлена, одежда сажей измазана, а на теле нет ожогов. Но тогда в суматохе не придали этому значения. А потом уже ни к чему все стало. Ведь это слуга баронессы ударил мальчика. И одежду его вымазал сажей припасенной, чтобы видимость огня была. Старый Аван говорил, что когда с той охоты все в замок вернулись, у негодяя руки черные были. Может, и приврал, он любил это делать. А может, и нет. В той суете могли не обратить внимания. Какое кому дело до слуги чужого, если наследник при смерти? Вот так баронесса сделала свое черное дело и под подозрение не попала. «От баб одни беды вечно», — вздохнул Арисат. «Не все такие, как она», — тут же вскинулась Айра. «Ее никто у нас не любил. Змея она скользкая, не женщина. Если бы не договор с предгорцами, барон бы ее никогда не взял». «Ладно тебе, не ругайся, прости». «Никто тебя не хотел обидеть. Рассказывай, что там дальше было!» — умоляюще произнес Дирбс. «Кинематограф здесь неизвестен. Телевизор тоже. Из развлечений только какие-то редко случающиеся балаганы с шутами, в талантах которых я сильно сомневаюсь. Неудивительно, что хороший рассказчик со свежей историей здесь на вес золота». Вокруг костра уже толпа собралась, заключив нас в круг. «Пусть завтра трудный день, пусть не выспится, но послушать надо, когда еще такой случай выпадет». А рассказывать Айра умела. Голос четкий, выразительный, мельчайшие оттенки эмоций передает. Плюс декорации не подкачали. Суровые мужчины, не снявшие доспехов, с разнообразными смертоубийственными штуками. Закопченная стена донжона, отблески костра на лицах. Собаки лежат, тоже слушают, будто люди, восхищенно вывалив языки. Попугай устроился на оглобле, бормочет недовольно и постоянно потягивается, показывая, что невыносимо хочет спать, и мы все ему смертельно надоели. И посреди всего этого девушка, столь огненно-рыжая, что даже ночной мрак не может этого скрыть. И десятки глаз на нее уставившиеся. Жаль, камеры нет. Такие кадры пропадают. Вот не надо перебивать. Особенно, если так глуп, что не понимаешь, о чем говоришь. Красноречиво покосившись в сторону Алисата, Альра продолжила. Наследник тогда не умер, но и живым уже не был. Лежал бледный, без памяти и едва дышал. И сердце билось еле-еле. Лекарь сказал, что надеяться не на что. Голову сильно повредило грозовым огнем. И еще сказал, что разума в наследнике не осталось больше. А раз так, то надо священника звать, чтобы оберегал тело до самого конца. Ведь все знают, где разум ослаб или нет его, там тьме раздолье, особенно если граница неподалеку. Священники у нас свои. Церковников чужих в Межгорье не слишком уважали. Последний раз, когда миссионеры имперские пожаловали, их накормили, напоили, а потом посадили раздетыми на лошадей, намазав перед тем седла липкой смолой горного можжевельника, и отогнали всю черную братью к горловине. А уж как они дальше выбирались из такой неприятности, не знаю. Может, и не выбрался никто. Но хоть наших священников не очень признавали во внешнем мире, но дело свое они знали. Все понимали, что надо их приглашать, кроме барона. Но он обезумел будто. Очень был привязан к мальчику. Да и тот хорошим был. Собой хороший, умен. Из него бы достойный правитель вышел. Вздохнув, Альра пояснила. Такой приказ барона был. За один намек о священнике он свирепел. Брата своего велел закрыть в покоях и стражу приставил, когда тот попытался на своем настоять. Помалкивать все начали. Побаивались его гнева. Он в голову себе вбил, что не надо делать ничего, что с умирающими проделывать полагается. Решил почему-то, что тогда сын выживет. Вместо священников лекарей и знахарей со всего Межгорья звать начал, и даже Вортар послал за ними. Неучей обманщиков среди них немало, но и хорошие случаются. Один из таких, осмотрев рану мальчика, открыл барону правду. Не молния поразила его сына, а рука злодея. Тот будто прозрел. Сразу вспомнил все несообразности, что тогда случились, и к которым не придал значения, потому что не о том думал. А теперь в ярость впал, узнав о глупости своей. Ведь воин не последний и рано видался. Ведь без чужих слов мог понять, что произошло на самом деле. И так велика была его злость тогда, что кинжалом палец себе отрубил, чтобы болью обычной боль души заглушить. Лекарь, тот от страха бежать решил, как такое увидел, но барон ему не позволил, при себе оставил. Он любил, когда ему служили понимающие люди. «Правильно оставил», — согласился епископ. «Видимо, это единственный лекарь был знающий, раз до него ни один не смог отличить след удара дубинкой от следа молнии. Развелось шарлатанов». «Да, знал он лекарское дело. Вот только не дубинкой мальчика ударили, а гирькой свинцовой на ремне». Кожу ее обшили в несколько слоев, чтобы кожу не рассекло. Это потом уже выяснилось, когда начал барон дознание производить. Гадюка его злой была, но глупой, не сумела всех следов скрыть. Начали люди вспоминать, что да как тогда происходило, и по всему вышло, что при мальчике лишь она оставалась и слуга ее, остальные оленем увлеклись. Всех тогда возле зверя видели, кроме них. Жену барон поначалу трогать не стал, а вот слугу чего жалеть. Сволокли его в подвал пыточный. Там он недолго запирался. Все-все рассказал. Ну, тогда барон и жену следом отправил. Заковали ее в колодке по соседству с тем, что от ее слуги осталось. Она как увидела это, так сразу умолять начала о пощаде. Понимала, что отпираться бессмысленно. Не помогли ей мольбы. Так и сгнила там со слугой своим. Если вы подвал не очистили, то найдете их тела в камере. Мы их хоронить не стали. Не заслужили они человеческого погребения. Мы их сожгли. Воняли очень, пояснил Арисат. Не знали же. Надо было воронам отдать. Они и при жизни вонючие были, мстительно произнесла Айра. В колодках призналась она, что мужу изменила со слугой своим, чтобы тот согласился на детоубийство пойти. Она там много чего наговорила и словами сумела жизнь свою змеиную продлить. Сказала, что знает способ ребенка спасти. Старый способ, еще языческих времен. Времен самых первых людей — до исхода, которые здесь жили, мало кто о нем знает, потому что инквизиторы таких знающих на кострах жечь любят. Но она знала. Бабка знание древнее ей передала, потому что бабка ее была самой настоящей ведьмой. А через нее и внучка ведьмой стала. Слушатели, зароптав, начали креститься. Поминать нечисть, пусть даже столь слабую, в темную пору не любили. Лишь межгорцы пренебрегли церковным ритуалом. Они здесь столько навидались, что по таким пустякам уже не пугались. Я, разумеется, тоже не шевельнулся. Во-первых, атеист. Во-вторых, не понимаю, чего бояться, не наблюдая даже признаков угрозы, если не считать зловещего тона, на который перешла Айра. Но местным, нетренированным на фильмах ужасов, и такой мелочи достаточно. Девушка все тем же мрачным голосом продолжала. Ведьма сказала, что нужно провести ритуал. Древний ритуал, рожденный во времена, когда люди поклонялись темным богам, ветру, воде, идолам поганым, рунам тайным. Язычники, с которыми дрались наши предки после исхода, они знали то, чего знать нельзя никому. Ведь всякий понимает, чем грозят их ритуалы. Но только барон ни о чем уже не думал, кроме как о спасении ребенка. Мальчик был совсем плох. Лицо заострилось, на череп стало походить. Иссох весь. Дышал все слабее и слабее. Его согревали две толстухи молодые, а жизнь в нем поддерживали бульоном куриным и вдували в рот муку с пудрой из виноградного сахара. Но ничем все это не помогало. Жизнь из наследника вытекала капля за каплей. Я не знаю, что именно делали при том нечистом ритуале. Говорят, барон своими руками вырвал сердце из некрещенного младенца на проклятом алтаре. Может, и так. Я не знаю. Не верю, что барон на такое способен был. Но темный алтарь здесь и вправду есть. Эти холмы, что с севера окружают озеро, и эта долина, они древние очень. Когда-то давно здесь жили язычники. Наши предки сумели их победить после долгой войны. Забрали себе эту хорошую землю, разрушили темный храм, но не смогли разрушить капище. Говорят, оно появилось еще до язычников, когда Бог, создавая мир, отвлекался. Демоны добавляли разную мерзость от себя уже. Людям такого не построить. Уж очень там все огромное. Странное и страшное место. В грозу туда молнии все время бьют, а иногда там появляются непонятные вещи и даже неведомые звери. На холме оно. Круги из огромных камней, которые и сотни лошадей не вывернуть из земли. И алтари там есть. В центре большой, по окружностям маленькие. Бароны много раз пытались разрушить капище, но сил хватило лишь на несколько не самых огромных глыб. Так и лежат они с тех пор на склоне. Но сила проклятого места от этого не уменьшилась. Ее хватило для ритуала, и сын барона не умер. «Он стал перерожденным?» — завороженно произнес Тук. «Да», — коротко ответила Айра. «Узнай об этом люди, убили бы сразу, не посмотрев, что это наследник барона, но барон смог это скрыть. Тайну знали только он и лекарь. Ну и жена его знала. Вот только в подвале умирала она в колодках». Ей спину изорвали кнутом и не давали воды. Барон умом тронулся и ни с кем не разговаривал тогда. А лекаря, испокоив мальчика, не выпускали. И никому, кроме него, хода туда не было. Да и выходил он лишь под присмотром барона. Тот следил, чтобы он ничего не разболтал. Мы считали, что мальчик по-прежнему сильно болен и вот-вот умрет. Жалели барона, думали, что он обезумел от горя. А он и впрямь обезумел. Глаза воспалились, покраснели, постарел сразу. Ни с кем не хотел разговаривать, и следы от слез вечно на щеках. Я думаю, он понимал, что произошло с сыном, и в нем, несмотря на безумие, боролись чувства отца и чувство истинно верующего человека, хозяина своей земли. Он был хороший человек. Я думаю, вера в нем победила бы, дай ей время, но времени не оставалось. Хотя для перерожденных ранения головы опасны, но не для этого. Наследник был необычным перерожденным, очень сильным. Он быстро поднялся на ноги. Я не знаю, что происходило тогда в его покоях. Никто не знает. Знаю лишь, что в тот вечер, когда началось самое страшное, меня спасли Шобо и Ниф. В Межгорье любят держать при замках камнелюдов. У нас их называют горцами. Это не так. Горцы — обычные люди. А это не люди и не звери. Камнелюды. Говорят, они здесь еще с тех времен, когда даже язычников не было. Их трудно приручить. Но Шобо и Ниф попали к людям детенышами. Барон купил их у предгорцев. Они любят детей. По-своему, но любят. Со мной и Альриком часто играли, когда мы маленькими были. Их не надо бояться. Они хоть и сильные, но добродушные и ленивые. А если зло и делают, то от послушания, приказания выполняя. Они очень послушны, если прирученные, хотя иногда в спячку впадают. тогда уж приказывать бессмысленно. В Мальроке их держали вместо охранных псов. Это очень престижно. Я никогда не слышала, как воют камнелюды, но в тот вечер услышала. Ниф и Шобо забились в угол и выли, глядя на донжон. Двери донжона были закрыты, и возле них не было охраны. И еще из него доносился непонятный шум. Я начала искать отца, чтобы рассказать о странном поведении камнелюдов, но он нашел меня сам. Он был очень взволнован, и с ним было несколько воинов из дружины в доспехах и с оружием. Он приказал мне уходить в деревню. Там нам барон пожаловал 2 дома с арендаторами. С ним еще было несколько служанок и детей. Он велел их забрать с собой. Еще сказал, чтобы я передала священнику, что он срочно нужен в замке. Велел передать ему дословно: «Плохо, что вас не позвали сразу». Я спросила, что происходит, но он ничего не ответил. Сказал что-то про то, что надо тут кое-что срочно сделать. Ничего из его слов я не поняла, так и ушла. Больше я никогда не видела своего отца. Но его не видели и среди перерожденных. Я думаю, он погиб, сражаясь с ними. Там, в донжоне, их, наверное, уже несколько появилось. Зараза начала расползаться. Мертвым его тоже не видела. Говорят, трупы, которые были ни на что не годными, темные бросили в реку. Их унесло в озеро. «Это хорошо, что твой отец не опоганился», — утешил Дирс. «Раз перерожденные выбросили его тело, значит, он дрался, как настоящий воин, и пал от многих ран. Они не берут сильно изрубленных тел. Ты же знаешь». «Да, знаю», — чуть ли не плача согласилась девушка. Понимая, что Айру надо побыстрее отвлечь от тягостных воспоминаний, я поспешил перевести ее мысли на продолжение. «Ты добралась до деревни? Рассказала священнику о просьбе отца?» «Да, добралась. И рассказала». Священник, узнав о словах отца, побледнел и ушел сразу. Его я тоже больше никогда не видела. Мы провели ночь в деревне, не понимая, что происходит. Мне, конечно, не спалось. Я видела, как в замке загорелась угловая башня. Она пылала до самого утра. Никто почему-то не тушил пожара. А перед рассветом пришел Альрик. С ним были Шобо и Ниф. На их шеях болтались обрывки цепей. От страха камнелюды разорвали железо, а стеной их не удержать. Альрик сказал, что они помогли ему выбраться из замка. Он сказал, что Мальрок пал. Его захватили перерожденные, вышедшие из донжона. Тех, кто сопротивлялся, они убивали. Остальных загоняли в конюшню. Он говорил, что они громко смеялись при этом. Ему удалось спрятаться под лестницей. Там его и нашли камнелюды, у них хороший нюх. Шобо и Ниф продолжали бояться и вели себя странно. Увидев меня, потащили за собой в сторону холма. Я вырвалась, но они опять хватали меня за руки и скулили при этом жалобно. Я подумала, что они не зря себя так странно ведут. Предчувствием этих верных сторожей следует верить. Сказала слугам и арендаторам, что надо уходить, но никто не хотел меня слушать. Я начала кричать, угрожать им кинжалом, с которым никогда не расставалась. Меня поддержал Айрик, и мы сумели часть людей заставить пойти с нами. Едва отошли от деревни, как увидели, как со стороны замка скачут всадники. Их лошади двигались как-то странно, и камнелюды начали скулить еще сильнее. Мы решили спрятаться в саду и правильно сделали. Когда всадники ворвались в деревню, там раздались крики, и было видно, что кого-то бьют мечами, и смех доносился. Очень плохой смех. Не в радость такой. Когда всадники ушли из деревни, Алерик рискнул вернуться туда, но тут же прибежал обратно. Он был бледным и очень испуганным. Он сказал, что в деревне не осталось живых. Всадники убили всех. Бежать надо было в холмы всем сразу. Эх, крестьяне лапотные! Вздохнул Арисат. Никто такого не ожидал, заступилась за межгорцев Алера. Мальрок — самый сильный замок в долине. Ему ничто не страшно. Говорят, когда пало побережье, дымы его несколько месяцев в осаде держали. Обстреливали из катапульт. Насыпи делали. Таран к башне подтащили. Да только ничего у них не вышло, и пришлось им осаду снимать. Да и нелегко в ту пору спасаться в холмах. Лето только началось. Ни грибов, ни ягод, ни оружия охотничьего. Мы там несколько дней скрывались. Ели траву разную, корешки лопухов и ловушками птиц мелких ловили. Было так страшно, что даже костров не разводили. Приходилось все есть сырым. Иногда к нам приходили другие спасшиеся. Иногда мы сами их находили, когда спускались вниз для разведки. Нет, в долину не выходили, но с краю виноградников наблюдали за перерожденными. Сперва мы надеялись, что они уйдут. Затем помощи ждали. Еще мы заметили, что камнелюды очень нервничают, когда приближаются перерожденные, и теперь не боялись перепутать тварей с обычным человеком. Поэтому нас становилось все больше и больше. Мы не разбегались, как остальные, поодиночке. Наоборот, собирали людей вокруг себя. Однажды нашли раненого человека. Он был чужой, с другого берега озера пришел, на струге, с товарами, и умер вскоре, но успел рассказать плохое. Он говорил, что они не знали про падение Мальрока. Пришли мирно к причалу без оружия, едва высадились, как на них напали. Его в драке столкнули в воду, потому и прожил дольше других. В суматохе сумел отплыть, а потом сил хватило добраться до леса. Получается, перерожденные захватили Мальрок и долину, но дальше не пошли, и никто не догадался предупредить дальнее баронство, уточнил Дирбс. Да, подтвердила Алера. Вначале все так и было. Все это из-за уединенности озерной долины. Мы поняли, что надо предупредить остальных. Надо, конечно, сразу было так сделать. Но ведь мы не знали. Думали, что такое повсюду происходит, вот и прятались в лесу. Долина Мальрока отделена от других владений Межгорья каменистыми холмами и дремучими лесами. В них никто не живет. Вот и получилось, что соседи не знали о случившемся. Мы решили это исправить. Но не получилось у нас поднять остальных баронов. Куда бы мы ни приходили, нам нигде не верили. Чтобы Мальрок пал, переродился, и никто о таком не знал, над нами смеялись даже. Потом, наверное, жалели о том неверии. Не до смеха им стало, когда перерожденным сделалось тесно в нашей маленькой долине. Рассвет уже вот-вот, а надо еще много рассказать. Давайте я буду не так подробно. Зачем вам знать, что день за днем происходило? Хорошо, но только важного не пропускай, согласился я. Зрители недовольно заворчали. Похоже, они готовы были хоть неделю слушать этот рассказ. Но Алера права, время не позволяет. История ее очень интересная, но с рассветом начнется новый трудовой день. Когда тьма взялась за остальное Межгорье, Люди, бросая все, побежали в Уортар. Я не знаю, кто предупредил солдат, но они перекрыли горловину. Всех, кто выходил, они поначалу не трогали, а пропускали к Шнире, но при этом сопровождали, а уже там убивали, загоняя во враг. Даже не разбирались, замазан ты тьмой или нет. Церковный суд в случае нашествия перерожденных требует не щадить никого. Так было решено еще после падения побережья. Но простые люди ведь не знали о таком законе. Что нам за дело до приказов церковников? Мы, как и все, отправились туда же. Шли лесами, тропами. Там, где не было дороги, конным. Боялись попасться перерожденным. Их шайки носились повсюду. И если такой попадешься, то последнее, что услышишь, нечеловеческий хохот. Аристократов они старались брать живыми и увозили к темному алтарю, а остальных обычно сразу убивали. Мертвецы ночью подымались и начинали бродить. Недолго бродили. Высыхают они быстро и силы теряют. Но их было так много, что везде нам грозила опасность. По пути два раза нарывались, но, к счастью, на одиночных мертвецов сумели справиться. Но одного из нас при этом ранили, и он умер. И старый Аван умер. Не вынес лишений. Ведь ходить приходилось много, а есть мало. Да и лето выдалось дождливым. Простудился он. И ребенок одной из служанок простудился и кашлял сильно. На его кашель приходили поднятые мертвецы. Он потом умер тоже. Но я думаю, что мать его от страха задушила, когда он заплакал опять в опасном месте. Она потом вела себя странно, будто умом тронулась. Да все мы тогда себя странно вели. Было очень страшно, и очень душа болела за родных и друзей. Отец, так и не знаю, что с ним. В горловине мы догнали большую группу предгорцев и людей, к ним прибившихся. Они тоже уходили в Уортар. Мы пошли дальше вместе с ними. Когда на выходе увидели солдат, то даже обрадовались. Думали, что армия собирается очистить Межгорье. На нас смотрели странно, но поначалу ничего плохого не происходило. Нас расспросили и, узнав, что мы из Мальрока, привели к офицеру. А остальные под охраной пошли к Шнире. Они думали, что их к броду провожают. Даже те, кто был знаком с церковным приказом, не верили, что до такого может дойти. Офицер нас допросил, и из его вопросов я поняла, что мы не первые, с кем он разговаривает. Он знал про то, что творится в Межгорье, даже лучше, чем мы. Говорил, что отряд солдат уже посылали туда на разведку, но за горловиной наткнулся на перерожденных. Темных было трое, а солдат полсотни, но те, смеясь, легко убили всех, отпустив лишь одного, наверное, для забавы. Или не нужен им был, его в бою сильно искалечило. Офицер сказал, что это очень сильные перерожденные. Таких мало, но они очень опасны, и воевать с ними можно лишь очень высокой ценой. Кровью придется заплатить большой. Уже потом мы узнали, что он прав был. Здесь все зло шло от шайки небольшой. Почти вся она состояла из баронов, их жен и наследников. Бывших, конечно. Переродились они. Темные почему-то любили брать себе тела аристократов. Не знаю почему. Были еще и другие. Много других. Но они не так сильны, гораздо глупее. И верхом никогда не ездили. А эти, хоть и переродились, но лошадей заставляли себе подчиняться. Лошади, правда, долго у них не жили. Несколько дней езды и падали. Вся долина до сих пор смердит от их туш. Много коней здесь осталось. «Этот офицер вас спас?» «Не стал убивать, как остальных?» — не выдержал Арисат. «Нет, он и не думал нас оставлять в живых. Там убивали всех. Поговорил и отдал солдатам. Нас повели к Шнире, но по пути ко мне люди начали выть, а потом бросились в заросли. Солдаты стреляли им вслед, и я подняла крик. Тогда один артарец меня ударил. Когда наши возмутились и попытались заступиться, всех окружили, угрожая оружием. Мы не понимали, почему они так разозлились, но пришлось подчиниться. Нам связали руки и повели за холм. Там мы поняли, чего испугались ко мне люди. Они почуяли запах смерти. Там убивали межгорцев. Солдаты вырыли яму и на ее край положили бревно. Людей со связанными руками поодиночке подводили к нему, заставляли присесть, наклониться. Потом палач опускал топор, и голова падала в яму. Она почти до краев была заполнена кровью. Люди ведь шли и шли из межгорья. И все они находили смерть здесь, возле этой ямы. В своей очереди ждали многие. Сотни людей собрались. Солдат меньше гораздо, но у них было оружие, и руки не связаны. Одни просто стояли на склонах ложбины плотной цепью, другие прохаживались среди обреченных, присматривая за порядком. Людей сажали на землю, запрещая вставать. Им не давали ни еды, ни питья. Межгорцы просто ждали своей очереди. Иногда ждать приходилось долго. Как вышло и в тот раз. Людей привели много, а палачей всего двое. Их в Ортаре презирают. Потому на эту роль офицеры назначили провинившихся солдат. У них не было опыта палаческого. Да и тщедушные попались, быстро из сил выбивались. Вот людей и накопилось. Умолять, требовать справедливости, пробовать подкупить. Все бесполезно было. Только хуже себе сделаешь. Самых непоседливых и крикливых тащили к яме в первую очередь. Умом я понимаю, что, может, и не было другого выхода. Ортарцы сильно боялись, что все это выйдет за пределы долины. Но ведь можно было не мучить людей, не заставлять сидеть на сырой земле, глядя, как твоих родных убивают и разрубают на куски, выкидывая в грязную вонючую яму. Это очень жестоко. Как же я тогда их возненавидела? Это помогло мне спастись. Я ведь до этого никогда на человека руку не поднимала, но здесь не колебалась. Даже радость какая-то появилась. Тогда стемнело уже, а людей оставалось еще много. Палачи при свете факелов продолжали, но на всю толпу факелов, конечно, не хватало, и мы сидели во мраке. Но солдаты еще по свету нас хорошо разглядели. Женщин в гарнизонах нет. Вот и решили они позабавиться. Все равно ведь нам умирать. Так что можно не церемониться. Ночь. Офицер один. И всей ложбины не видит. Меня, как и несколько молодых женщин и девушек, повели в кусты. Кто-то при этом пытался кричать, вырываться. А я вела себя бесшабашно. Сказала солдатам, что раз уж суждено умереть, то можно сделать это весело. Эти глупцы решили, что я девка продажная или просто легкомысленная, даже обрадовались. Один сказал, что очень доволен, потому что подарит мне перед смертью радость мужской ласки. Я потом веселее умирать буду. Он был глуп. Умный ведь не станет прикасаться к женщине, заподозренной в связях с тьмой. Только полный дурак такого не испугается. Я им поддакивала, хвалила и по пути попросила развязать руки, а то неудобно ведь. Они меня не опасались и тут же сняли веревку. После этого я их убила. Легко убила. Вот и пригодилось то, чему научил отец. Одного тихо получилось, но второй успел закричать. Руки подвели. Я старалась ими шевелить, но они все равно затекли от пут. На крик прибежали другие солдаты. Но я успела снять с мертвеца шлем и накинула плащ. В суматохе сумела подняться по склону. Из-за тревоги в оцеплении появились бреши, а в темноте я видела хорошо. «У тебя кинжал не отобрали?» — заинтересованно уточнил Дирбс. «Отобрали, конечно. Но кроме него у меня нож был, и носила я его незаметно. Женщин не опасаются, вот и не обыскали тщательно». «Сколько тебе лет?» 18? Вряд ли больше 20. И ты говоришь, что сумела ножом быстро убить двух солдат? Пусть и не умехи, пусть совсем глупы, раз на такое дело отважились, но вряд ли они были калеками. Даже сердце проткни, сразу не каждый упадет. Дирбс недоверчиво покачал головой. Нож не главное. Главное — рука, которая сжимает его рукоять. У нас, межгорцев, свои секреты есть. Мне, конечно, трудно было, но я знала, что делать, и мне повезло. Все получилось как надо. Если мне не верите, то спросите этих людей. «Так все и было», — кивнул один из партизан. Я был тогда там и видел, как Альруфа волокли в кусты два подонка. А потом оттуда страшно закричали. И крик тут же оборвался. Когда туда побежали другие солдаты, все слышали, как они говорили, что та парочка мертва. Альра не обманывает. Вы просто плохо ее знаете. Я не говорил, что она обманывает. Удивился просто. Начал оправдываться сержант. «И по делам им, артарцам!» позлорадствовал Арисат, выразительно покосившись на Дирбса. «Красавица! А что ж дальше-то было?» Тук жаждал продолжения. «Дальше! А дальше?» «Бог в ту ночь был на моей стороне. Затем мне опять повезло. Не успела отойти от холма, как наткнулась на камнелюдов. Точнее, они сами ко мне прибежали, по запаху нашли. Они, когда сбежали, не решились нас бросить, но и подходить боялись. Их пугало то, что делали палачи. А Шобо при бегстве к тому же ранили. Стрела пробила его шкуру, и пришлось мне его лечить». Не успела с ним закончить, как прогремел гром. Приближалась гроза. Я обернулась назад, в сторону, где осталась кровавая яма, и поняла. Бог дает мне возможность спасти остальных. Камнелюды сильные, ловкие, бесшумные. Они очень опасны. Хотя нас было всего лишь трое, а солдат не меньше полусотни, надо было попробовать. Когда хлынул ливень, факелы стали бесполезны, а за ударами грома и шумом воды трудно было расслышать крики солдат. Мы убили нескольких в оцеплении и забрали их оружие. Потом спустились вниз к людям и отдали оружие мужчинам. Все начали разрезать путы, но поднялась тревога. Те, кто освобождались, бросались на солдат с камнями или просто с голыми руками. Хотя ортарцы были хорошо вооружены, но нас было много. Мы были злы, и нам нечего было терять. Даже женщины рвались в бой. Я видела, как одна вцепилась в лицо солдату, выцарапывая глаза. Началась сильная суматоха. Повсюду было много мертвых и раненых. Я с трудом смогла собрать уцелевших и повести их к горловине. Еще не знала, что делать дальше, и просто ноги сами повели назад. Лучше уж к перерожденным, чем... Не хотелось мне искать переправы через Шниру. Нечего нам больше делать в Ортаре. С тех пор при слове «Ортар» вспоминаю ту яму. С камнелюдами я, наверное, смогла бы найти тропу через горы и брод через реку, но не стала. Нет для меня места в Ортаре. Когда мы вырвались от палачей, нас оставалось больше сотни. Когда прошли через последнюю цепь постов, выжило ровно 30, считая меня. Очень помогло оружие, которое мы забрали у убитых. После той ночи солдаты назвали меня «Рыжей смертью». Я до самой зимы делала набеги на их посты, пробираясь через горловину. За мной не раз посылали погоню, но солдаты попадали в засады или под оползни. Это наши горы, и они нас защищали. Однажды я отпустила одного. Офицера. Я просто спросила его, за что? Неужели нельзя устраивать людям проверку какую-нибудь? Ведь даже мы научились использовать камнелюдов, а иногда темных чуют собаки и кошки. И даже человек у нас есть, который может видеть это. Но пленник сказал, что перерожденные появляются новые, хитрее и опаснее, таких, как в Мальроке, еще никто не видел. Еще он сказал, что в империи так поступают, если кто-то хочет уйти из моровой деревни. И поэтому у них мор проходит легче. Не дают заразе распространяться. Всех нас, всех межгорцев, всех к заразе приравняли. До зимы ходили через горловину. Ну вы и смелые. Дирпс уважительно покачал головой. Мы там в такой переплет угодили, что еле живыми выбрались. А уж добра сколько потеряли. Вы чужие. И вас, горы, наказали. А нас они не трогают. Хотя зимой там оказалось слишком опасно даже для нас. Холодно очень. Но хуже всего, что солдатам в эту пору хорошо, когда все замерзает. Можно не бояться непогоды. Нас мало, чтобы в открытую с ними драться. Вот и ушли на восток. И без артарцев нелегко было. С одной стороны они, с другой тьма. Мы до холодов встречали тех, кто продолжал покидать Межгорье, и рассказывали про то, что их ждет дальше. Нам не верили, но некоторые проявляли осторожность, пускали вперед разведчиков, дожидаясь их с вестями. Не дождавшись, уходили назад. Умирать никому не хотелось. Нас становилось все больше и больше. К нам присоединились даже некоторые из уцелевших местных баронов. Зиму мы провели в их замках. Много сил уходило на то, чтобы добывать себе пищу. Ведь урожай сгнил на полях, а скот перерезали перерожденные. Это была очень трудная зима. К весне не осталось ни крошки. Забили весь уцелевший скот, укрытый от перерожденных на укромных горных лугах. Подчистую вымели все кладовые в замках. Охотились на ворон. Рискуя жизнью и душой, пробирались к берегам озер и закидывали сети в ледяную воду. Варили баланду из разного гнилья и молодых виноградных побегов. Этого не хватало. Зимой в Межгорье не осталось маленьких детей. Их и без того немного уцелело, а голод добил выживших. Доходило до страшного. Люди ели людей. И так было во многих местах. Люди озверели. Еды нет, своего крова нет, надежды тоже нет. И вот тогда началось самое страшное. «Даже страшнее людоедство!» — охнул Тук. «Да, страшнее. Сперва я этого не поняла, да и никто не понял. Дико все это было. Хотя даже вначале было много разговоров, что Бог нас оставил из-за грехов наших. Вспоминали, как не пускали в долину чужих священников. Вспоминали, как церковь грозилась объявить нас еретиками за это. Вот и решили некоторые, что Бог отрекся от нас. Дальше больше. Нашлись такие, кто начал говорить, что раз Бог не с нами, то мы теперь под тьмой. Она теперь наш Бог. Не все, конечно, так считали, но находились паршивые языки. Многие ведь были озлоблены. Истерики устраивали от страха. Или ни во что больше не ставили веру. Готовы были на все пойти, лишь бы уцелеть. Мы слишком увлеклись выживанием, и у многих не осталось других мыслей. Их уши теперь были готовы принять любую ложь, лишь бы она сулила спасение. Были и такие, кто просто устал. Смертельно устал. Они потеряли все. Им не хотелось больше жить. Поначалу отверженных лжепророков не слушали. Но к концу зимы все изменилось. Люди теряли последние крохи надежды, вконец отчаялись. А эти давали им хоть что-то. В начале весны к замку, где мы укрывались, пришли перерожденные. Стены были высокие, защитников хватало, а темных было только семеро. Они разъезжали по округе и громко смеялись, а потом мы увидели группу людей. Подняв над головой кресты демов, они шли к воротам. У них было оружие, но они не защищались, улыбаясь, распахивали одежду, подставляя грудь под удары мечей и топоров. Они радовались. Они пришли отдать себя тьме. И тьма согласилась принять подарок. Это было страшнее всего. Некоторых из них мы знали. Раньше они были совсем не такими. Отчаянно за жизнь цеплялись, а теперь ночью все убитые поднялись, обрели желанную новую жизнь. Не о такой, наверное, мечтали. А перерожденные ушли, оставив мертвецов под стенами. Нас сторожить. Мы выждали 2 дня. Потом вышли и порубили их всех. Айрика при этом сильно ударили, сломали ребра. Он выжил, но потом долго страдал. И что-то с ним стало не так. Он сильно изменился еще летом, как и все мы, так что я поначалу не придавала этому значения. Но сейчас все стало гораздо хуже. Он начал говорить такие же богомерзкие слова. У нас с ним был долгий разговор. Последний нормальный разговор. Я доказывала ему, что надо драться до последнего, что межгорцев не первый раз хотят истребить, и всегда победа оставалась за нами. Нельзя сдаваться, иначе действительно проиграем. Но он твердил свое. Бог больше не с нами, и мы не проживем долго, потому что смерть теперь рядом. Раз так, то надо добровольно стать частью этой смерти, а не сопротивляться неизбежному. Нам никто не поможет, а самим с тьмой не справиться, слишком она сильна. Лучше уж стать демом или даже, чем сгнить от голода и болезней на радость артарцам. Единственное, чего я смогла добиться, он согласился, что надо попробовать связаться с орденом стражей. Вряд ли они теперь смогут нам помочь, но попытаться стоит. Добраться до юга по морю очень трудно. У берегов и в проливах караулят галеры демов. Но если пойти напрямик, то шанс их встретить невелик. Правда, в таком случае невозможно пополнять запасы воды, да и от штормов не спрячешься в открытом море. Но риск оправдан. В самом начале весны ветры там часто дуют с севера, и струг сможет идти под парусом быстро. А сильные штормы часто бывают лишь осенью и в первой половине зимы. Так что при небольшом везении добраться можно. Мы собрали команду, добрались до побережья и проводили их в путь. Не очень хотелось отправиться с ними. Пусть на юге в 100 раз опаснее, пусть плавание рискованное и трудное, но лишь бы покинуть проклятое всеми межгорье. Но я не могла оставить людей, которые мне верили. Так уж получилось, что после того побега от палачей я стала пользоваться большим уважением. Мне подчинялись, моих приказов ждали, в моей удачливости не сомневались. Хотя у нас поначалу не было рыцарей. Наш отряд был самым опасным в межгорье. Мы и артарцев частенько больно щипали, и темным разные гадости делали. Остальные лишь на словах храбры. Сидели, как трусливые мышки в норках, и друг дружку поедали, лишь бы наружу лишний раз не показываться. «Сэр-страж, так вас, получается, направили в наши края после того, как орден получил послание от Альры?» Догадался Дирбс. «Конечно! Как же иначе?» — скинулась Альра. «Струг назад не вернулся, но мы продолжали надеяться. И не зря надеялись, раз вы теперь с нами». Разубеждать девушку не хотелось. К тому же вся моя история покрыта туманом. И я понятия не имею, чем занималось это тело до того дня, когда его, беспамятного, выбросили за борт на радость оператору номер 11. Если уж мыслить логически, то вряд ли оно принадлежало стражу. Демы такой знатной добычи в море швырять не станут. Хотя добыча могла быть предварительно обработана. Ожоги странные не забылись, как и следы инъекций или что-то на них похожее. С другой стороны, если вспомнить тот милый островок, кто знает, что там происходит темными ночами? Мне одного медведя-зомби более чем достаточно оказалось. По морю пешком удирал потом оттуда. И вообще, слишком мало у меня информации, чтобы выстраивать логические цепочки. Здесь есть один неоспоримый факт. Абсолютно все уверены, что я настоящий страж. Не удивлюсь, что она права в своих предположениях. Я ведь явился в этот мир возле побережья, юго-западнее межгорье. Возможно, корабль стражей по пути попал в неприятности. А может, бывший хозяин тела в одиночку добирался до вольнолюбивой провинции Ордора и не добрался? Есть еще более экстравагантное предположение. Я действительно страж Дан. Попал сюда несколько лет назад, устроился, сделал карьеру в ордене. Затем, выполняя очередной приказ магистра, попал в плен к демам. После пыток и загадочной обработки потерял память, забыв все, что со мной случилось в этом мире. Придя в себя, решил, что прилетел с земли только что. Гипотеза, конечно, смелая. Но кое-какие факты говорят в ее пользу. Попугай стража привязался ко мне сразу, признав хозяином. Хотя это спорно, кто кого считает главным. Сны странные. Они и сейчас у меня необычные. Но стараюсь не увлекаться погружением в них. Болезнь загадочная, после которой вдруг стал первоклассным жокеем, будто вспомнил забытые навыки. В бою с погонью вел себя уверенно до бесшабашности, действуя при этом эффективно. Возможно, опыт уже имел. Загадочный продукт неведомых биотехнологий освоил, из-за чего смог восстановиться после смертельных ранений и пыток. А ведь это только стражи умеют. Еще латынь исковерканную понимаю сразу. Это ведь, если верить покойному сэру Флоризу, язык стражей. На земле я с ней кое-как знаком был, но слабо, и сомневаюсь, что хорошо мог понимать искаженные фразы и слова. А еще поступки иногда совершаю не слишком умные. Сам потом удивляюсь своей тупости, но это с точки зрения современного землянина. На взгляд местных не исключено, как раз все нормально делаю. Может, я действительно жертва амнезии? Так что переубеждать Альру не стоит. Пусть думают, что я и впрямь явился в ответ на просьбу о помощи. Девушка продолжала. Весной нам было немногим легче, чем зимой. Все так же голодно. Но зато пришло тепло. До лета перерожденные захватывали замок за замком, лишь до одного не успев добраться. Силам сопротивляться не было. Большие отряды рассеялись. На толпу невозможно найти пропитание. Выжившие разделились на множество мелких групп, объединяясь лишь на время. Мы научились ускользать от облав темных. Тем более, что им стало труднее нас находить. Новых мертвецов стало слишком мало. Их было недостаточно на всю долину, так что твари решились своих глаз, которые в прошлом году были на каждом шагу. Мы попробовали сделать вылазку через горловину, но там оказалось слишком много солдат. Даже тайные тропки, найденные камнелюдами, не смогли помочь. Везде мы натыкались на врагов. Надежды по-прежнему не было. Люди часто сходили с ума от безысходности. Даже руки на себя накладывали, больше не боясь греха. Проповедники темной скверны плодились. К ним прислушивались все новые и новые отчаявшиеся. Не знаю, чем бы все это закончилось. Наверное, группы, подобные моей, не дотянули бы до следующей зимы. Но все изменилось в последние дни весны. Опять пожаловали артарцы. На этот раз они пришли не для разведки. Целая армия заявилась. Странно, но она продвигалась на восток без потерь, легко разрушая замки темных. Мы сумели захватить в плен двух дозорных, и они рассказали, что перерожденные вышли из долины, за одну ночь домчались до границы, и там, в сражении у реки, все погибли. Самые опасные противники были уничтожены. Теперь ничто не мешает артарцам захватить Межгорье. Я не сразу поверила в новости. Как поверить в то, что такие сильные твари погибли в столкновении с простой пограничной стражей? Но потом поверила. Ведь армии никто не мешал выжигать нашу долину. Они без труда справлялись со слабыми тварями, давя их количеством. Нам от этого легче не стало. Солдаты тысячами прочесывали леса и холмы. У них были собаки и следопыты. Они забирались туда, куда не было ходу всадникам. Уцелевшие группы гибли одна за другой. «Пленных артарцев вы убили?» «Это твои люди их на крестах развешивали», — напряженно уточнил Дирбс. «Нет. И да, и нет. Когда армия пришла, мало кто из наших рвался с ней воевать. Мы очень устали. Потеряли силы. Апатия какая-то охватила всех от перенесенных лишений. Даже мне не хотелось продолжать войну. Хотелось забиться в укромную нору и сидеть в ней до самой смерти. Я не стала воевать. А с пленными теми... В тот день я с Альриком поссорилась в очередной раз. Он хотел их казнить, а я приказала отпустить. Хотела, чтобы они передали офицерам послание». Послание было простым и угрожающим. Я говорила, что убью их всех одного за другим, если они попробуют до нас добраться. Покоя хотела. Но Альрик поступил иначе. Он убил этих солдат, а тела их приколотил к крестам. Ему помогали те, кто наслушался лжепророков и обезумевшие люди. Я прибежала, когда было слишком поздно, наорала на него, даже ударила, но меня скрутили его люди. Только тогда поняла, что они теперь в большинстве. Тех, кто с ними не согласен, осталось мало, и еще меньше среди них было таких, которые открыто возмущались. Моя апатия привела к тому, что лидером стал Айрик. Постепенно прибрал отряд к рукам. Глупый Айрик. На волне авторитета, которым пользовалась моя группа, он ее усилил за счет таких же фанатиков, как и сам, после чего начал нападать на мелкие отряды артарцев. Люди за ним пошли, признав вожаком. Вот только ума у него больше не стало, а осторожность и вовсе растерял. Два раза ему удались засады. Он даже несколько обозных телег разграбил. Люди тогда впервые за полгода смогли наесться. На третий раз в засаду угодил уже он. Я со своими самыми преданными людьми не лезла в бой. Мы просто ходили вслед за шайкой Альрика, надеялись, что он образумится, и не переставали уговаривать народ прекратить губить свои души. Доходило до ругани, и даже драки случались, но поначалу без крови. Хоть мы и разошлись во взглядах, но бросить Айрик я не смогла. В тот трудный момент взяла командование на себя и вывела часть людей из западни. Меня тогда послушались. Никому не хотелось попадаться артарцам. Нас преследовали. Не давали и мига на отдых. Мне пришлось вновь стать жестокой и устроить погоне несколько кровавых уроков. Но это не помогало. Солдаты были сытыми. Им не приходилось месяцами терпеть лишения. Они не отставали. Мы дошли до северных предгорий и там успели укрыться в пещере. Она была очень удобна для обороны. Десяток бойцов легко сможет отбиться от сотни противников. На крайний случай имелся и второй выход, о чем артарцы знать не могли. Они пытались нас атаковать, но понесли потери и вернулись наверх. Пытались выкурить, но тоже не получилось. Тогда они завалили лаз огромными глыбами. Несколько дней работали, пригнав быков и лошадей. Думали, что похоронили нас заживо. Глупцы, не догадались про второй выход. Дождавшись, когда все утихнет, мы им воспользовались. Увлекшись, Альра выплеснула на себя часть отвара из кружки. Недоуменно в нее заглянула. Содержимое давно остыло. Она даже пары глотков не сделала. Поставив посудину на чурбак, вздохнула. Айрик после того случая начал вести себя осторожнее. Разделял наш отряд на группы. Вел разведку. Наносил удары лишь наверняка, нападая на одиночных гонцов и мелкие дозоры. Но даже при этом нес потери. Солдаты ведь не ходячие мертвецы и хорошо умеют отвечать на удар. При моем руководстве тоже случались потери, но не такие и не постоянно. Ну, не было у него способностей. Наши силы слабели, а он свирепел все больше и больше. Солдат продолжал распинать на крестах, а на грудь вешал таблички, где писал, что каждый, кто прикоснется к телу, навеки погубит душу, подарив ее тьме. Странно, но солдаты в это начали верить. Зачастую не трогали крестов. Все суеверия вспомнили. Да и Межгорье тоже на них давило. Чего угодно готовы были ожидать от нашей долины. Когда возле горловины он схватил сразу пятерых солдат, я, наконец, не выдержала. Мне удалось уговорить некоторых его сторонников одуматься, а другие вконец запутались, не веря уже ни ему, ни мне. Пора было это прекращать. Нормальные люди уже устали упрашивать меня уйти в горы, бросив Альрика и его сумасшедших. Но я не могла так поступить. Среди них ведь были те, кто шел за мной с самого начала. От той кровавой ямы. Мы видели на входе в долину три креста. «И еще два в кустах нашли», — произнес Люк. «И еще там были следы драки. Только трудно было их прочитать. Старые, и ливень сильно размыл. Да, это были те самые солдаты, из-за которых мы рассорились окончательно, — кивнула Альра. У нас тогда не получилось их спасти. К Альрику в тот день пришло пополнение. Группа совсем уж безумных фанатиков. Они пели заунывную песнь, сочиненную сумасшедшим, про тьму, кровь и потерянные души. И они пытались хохотать, как те перерожденные. Разговор быстро привел к ссоре, а при попытке свалить крест началась драка. Вчерашние друзья выпускали друг друга стрелы, рубились мечами и топорами. Я никого даже не ранила, только защищалась. Рука не подымалась. Он ведь как брат мне был. Так почему так? Почему я осталась прежней, а он так страшно изменился? Вы сильнее всего боитесь перерожденных, а я нет. Я теперь боюсь людей, которые изменяются без вмешательства тьмы. Злость и отчаяние вырастают внутри них во что-то совсем уж гадкое. Вот они и есть настоящие перерожденные. Ведь матери их рожали не такими. «Так ты теперь с Альриком воюешь?» — понимающе уточнил Дирбс. «Нет. Или да. Не могу я с ним воевать. Так, гадости мелкие делаю. Из его отряда часто уходят люди. Один из таких пришел к нам уже после ухода армии и рассказал, что один отряд артарцев отстал, и Альрик на него напал, захватив пленников. Ума у него не хватило сменить места стоянок, и я легко нашла его лагерь, в котором держали ваших латников. Никого мы там не убили и не покалечили, просто забрали солдат. А потом уже увидели, что под стеной Мальрока горит костер. Поначалу решила, что это фанатики расположились. Лишь они способны без боязни останавливаться в проклятом месте. Нормальные люди туда и близко не подходят. Хотела их прогнать, но, подслушивая через канал разговоры незнакомцев, поняла, что они пришли из Ортора и разыскивают пропавших солдат. Я думала, что если верну им пленников, то они уйдут к горловине, потому и поступила так. Альра смущенно покосилась в мою сторону и совсем уж убита продолжила. «Когда вы вернулись с большими силами и начали ремонтировать замок, мы очень разозлились. Нас мало, но отдавать Мальрок артарцам было нельзя. Пошли даже разговоры о мире с фанатиками, чтобы совместно сражаться. Сегодня вот решила прощупать вашу оборону. Дальше сами все знаете». «Вы слишком близко к замку расположились», — Арисат покачал головой. «Опасно это. Ведь после нападения мы могли прочесать окрестности и заметить ваш лагерь». «Ко мне люди чуют, когда приближается нечисть, а чужаки ночью слепы. Без собак погони не устроят, а лай мы услышим издали. Да и не лагерь это был, просто стоянка на ночь. Заметить ее очень непросто. Со стороны замка невозможно. С вершин холмов тоже трудно. Это место хорошо укрыто от чужих глаз. До сих пор не понимаю, как вам это удалось?» «Скажи сэру-стражу спасибо. Он вас нашел, а то бы бегали до сих пор», — буркнул Дирбс. «Только не спрашивай меня, как он это сделал. Никто не знает». Девушка покосилась на меня с надеждой на откровение в этом вопросе. Но я сделал вид, что не заметил красноречивого взгляда. Вздохнув, она в очередной раз начала оправдываться. «Я ведь не знала, кто вы. Думала, армия. Тем более, что с вами артарские латники». «Никто тебя не винит», — устало произнес я. Лучше скажи, много у Альрика людей? Не знаю. От 50 до 100, если всех собрать. А если со всей долины фанатиков согнать, даже не знаю, сколько наберется. Но не все из них хороши в бою. Вы что, думаете с ними драться? Он убил 2 наших людей. И делает нехорошие вещи. Но мы, в принципе, не против мира. Скажи сама. Он согласится на переговоры? На мир согласится? Вздохнув, Альра покачала головой. Не знаю. Он теперь совсем не похож на прежнего Альрика. Он совсем другой. Даже хуже темного. С темным всегда можно догадаться, что он сделает дальше, а с ним нет. Я начала его бояться. Но знаете, наверное, его еще возможно убедить. Продолжение отчета добровольца номер 9. Третий день с момента моего воцарения на обгорелом троне замка Мальрок. Точнее, третья ночь. Бессонная ночь. Вань, у меня нет желания с вами ругаться, но должен невежливо возмутиться. Ничего из заказанного до сих пор не получил. А так как очень нуждаюсь в некоторых предметах, особенно страдаю без палочек для чистки ушей, то настаиваю на ускорении доставки. Заодно пришлите разведывательных беспилотников парочку с запасом горючего или батареек. Понятия не имею, на чем они там летают. Если с беспилотниками возникнут сложности, то можно заменить их составом железнодорожных цистерн с вином. Дело в том, что у меня имеется местный аналог БПЛА, но работает он на спиртных напитках, причем расход очень значительный, бутылкой не отделаетесь. Также нуждаюсь в справочных материалах по ведьмам. Всплыла кое-какая интересная тема с ними. Ваш 9. Постскриптум. С молдаванами по-прежнему актуально. Погряз в ремонте. Не до криптона из-за него. Да еще и партизаны завелись, тоталитарные сектанты. Если существует какое-нибудь средство против них, вроде дихлофоса, тоже присылайте. Пока что приходится пользоваться попугаем. Не нашел другого способа. Опасаюсь, что это серьезно усугубит его манию величия.